На третьи сутки вышли из советской зоны ответственности. Картер забирал все далее и далее к северу. Лодок противника, как назло, не было. Лишь на пятые сутки Дима Панов попросил командира подойти к нему в рубку. Есть шум винтов какой-то лодки, сигнатура не ясна. К погружению самый малый период, глубина 20. Точно, лодка, товарищ командир, следует в режиме винт зарядка. Включать аздик на передачу не стали. Пошли курсом на сближение. Лодка не маневрировала, просто шла вперед. Авиации лодок противника не боялась, ну, скорее всего, немецкая, но нехорошо знакомая акустику «семерка». 3 часа лодки сходились. Вдруг немка прибавила оборотов и скорости, устремляясь к тому месту, где, предположительно, должен находиться конвой. «Либо у него замечательный акустик, либо мы одну лодку из стаи пропустили», — заметил Жуков. «Торпедная атака! Торпедные аппараты первый и второй к выстрелу приготовить!» «Расчет выполнен, ТАСС! Задана сторона от ворота!» Жуков дождался доклада о готовности. «Первый ТОВСЬ!» — нажата кнопка первого аппарата. Через минуту чуть ударила по ушам воздухом. «Первый вышла!» Томительно бегут секунды. «Лодка выполняет уклонение от торпеды», — доложил Панов. И в этот момент прозвучал взрыв. «Перископная». Поднят перископ. Жуков переключил него на максимальное увеличение. Перед глазами немного странная лодка с плоской деревянной палубой, на рубке немецкий флаг. Корма быстро проваливалась. Рубка уже под водой, оно торчит, как поплавок. Пузырь в носу держит лодку. «К сплетию! Артиллерийская атака!» «Близко не подходи, командир!» — сказал дед. «Там торпеды!» В этот момент что-то глухо ухнуло внутри немецкой лодки, и нос исчез. «Дрёбь! Не наблюдать! Орудия на ноль! Чехлы одеть!» С облегчением выдохнул Жуков. «Человек за бортом, и не один!» Немцы — народ дисциплинированный. Все на рубке были одеты в жилеты. Все, как один, оказались за бортом, когда торпеда рванула под винтами. 6 человек в оранжевых жилетах лежали на воде в кабельтове от тонущей лодки. Впрочем, недисциплинированные наши точно знали, что подбирать будут трупы. В февральской воде выжить невозможно. Сердце остановится. Алексеев и его команда вытащили из надстройки багры. Надо установить, по меньшей мере, тип и номер лодки. Звук был незнаком акустику, и никто таких лодок в здешних местах не видел. Судя по всему, довольно крупная, и топлива очень много вылилось. Жуков остановил электромоторы и накатом двигался к группе утопленников. Алексеев и его ребята выхватили 5 из 6, до одного не дотянулись. Неожиданно лейтенант Овчинников поднял руку и сказал: «У этого еще бьется сердце! Капитан-лейтенант, срочно вниз!» Остальные были мертвы. На жилетах написано «Ю-125». Жуков посмотрел в каталоге Джейна. Постройки 40-го года, тип IX-C2, построено в Бремен-Хафене, приписано ко 2-му подводному флоту Германии. 6 торпедных аппаратов, 22 торпеды и до 62 мин, выставляемых через торпедный аппарат. Серьезная штуковина. Вася растер немца холодной водой, потом спиртом, поставил капельницу. Спустя 4 часа пришел в ЦП и доложил: «Товарищ адмирал, немец пришел в себя». Галлер и Жуков перешли в 4-й отсек, где находился медблок. На столе лежал, пристегнутый к столу, бородатый молодой человек, обложенный резиновыми грелками. «Мне холодно», — пожаловался он. Галлер взял в руки его мокрые документы, пролистал их, а потом спросил капитана-лейтенанта. «Имя?» «Динсторт. Рангстуф. Аутвортен». Произношение было на хохдойч. Галлер вообще-то немец и породистый. «Капитан-лейтенант Ульрих Фелькерс, командир УБОТ Ю-125, Вторая флотилия подводных лодок. «Лориан, господин адмирал», — четко ответил немец. Потом добавил, что он думал, что он уже в раю. «Рай требуется заслужить. Он просто так не дается. Тип лодки и задание». И я ответил на все вопросы, на которые имею право отвечать. «Пытаетесь сохранить верность Адольфу? Он этого оценить не сможет». «Я нацист, член СС». «Вода в феврале очень холодная. Один раз повезло. Стоит ли испытывать судьбу? Ведь вы же знаете меня». «Знаю. Вы адмирал фон Галлер, заместитель командующего Кригсмарине СССР и немец. Почему вы служите большевикам?» «Здесь вопросы задаю я, как старший по званию». «Тип 9. Дойная корова. Обслуживание и снабжение топливом волчьей стаи. Номер 11. Развернутый в этом районе. Ожидается проход каравана QP-10. 7 лодок типа 7, недавно переброшены из Лориана. Обещали, что на один поход». «Приблизительные координаты лодок». Галлер освободил правую руку немцу и подсунул ему карандаш и карту. Тот отметил 6 зон, где находились лодки. «Мне будет дозволено одеться?» «Если разрешит доктор. Но, судя по всему, да». Одежду немцу не вернули. Она мокрая. Одели его во второй срок и заперли в баталерке. Жуков и Галлер рассчитали переход в район лодки Ю-46, ближайший от них. «Судя по всему, Владимир Николаевич, вы поступили несколько опрометчиво, поддавшись на эмоции в прошлом заходе в Оффот-Фьорд. Ю-46 не числится во второй флотилии. Она работает в третьей и должна находиться в районе Португалии. Немцы всерьез озаботились северными коммуникациями и подтягивают сюда все свободные лодки. Я не думаю, что Фелькерс сказал нам всю правду. Обратили внимание? Он сказал 7 лодок, а показал 6 районов. Он пытается вывести нас на еще одну лодку». «Фашист. Он и в Африке фашист. Дима, Костя и Арсен. Хорошие акустики, товарищ адмирал. Будем работать. Тем более, что QP-10 идет в балласте». «Не совсем, Владимир Николаевич. Требуется защитить конвой от избиения. И это сейчас главная задача». Через 2 часа обнаружили еще одну лодку. Она попыталась нырнуть, так как шла в позиционном положении, но уклониться от кильваторной торпеды не смогла. Подошло время вечернего сеанса связи с конвоем. Картер сообщил, что атакован, и за конвоем идут не менее 2 немецких лодок. Просил К-21 не приближаться к конвою, так как отдал приказ атаковать всех. Галлер хмыкнул в ответ на шифрограмму. «Владимир Николаевич, мы далековато оторвались от конвоя. Вся стая уже там. Только пассивного поиска недостаточно. Переходите на активный поиск противника». И Жуков повернул на пересечение курсов с конвоем. Через 4 часа оказались севернее конвоя и впереди него на 6 миль. Погрузились. Акустик сразу сказал, что в таком шуме работать очень трудно, но напряженно слушался свистопляску шумов ордера. «Есть! Лодка под дизелями. Семерка идет еще севернее полным ходом. Курсовой 130 правого. Право на борт. Курс 0. Аздик ничего не показал. Лодка была дальше, чем он доставал. Выключили, чтобы не пугать противника. Источник шума приближался. Наконец Жуков засек бурун перед носом лодки и сыграл торпедную атаку. Однако акустическая торпеда, которую применил Жуков, не сработала. Немец сыграл срочное и погрузился, активно работая звукопроводкой. Владимир включил аздик, обнаружил лодку противника и повторил атаку. В этот раз немцу не повезло. Он попытался уйти переменной глубины, но акустическая торпеда нашла его и уничтожила уже на глубине больше 100 метров. Акустик зафиксировал звуки разрушения корпуса. «Немцы ныряют глубже, чем мы проектируем свои лодки», — заметил вслух Галлер. «Поэтому легко уходят от бомбежек союзников».